У входа в один из гротов был устроен бар с настойками. За столиком под тополем сидели коп и юморист. Коп говорил взволнованно, сопровождая свои слова энергичными жестами, явно на тему, ему не безразличную. Юморист не отвечал. Он сидел с озабоченным видом и только кивал, ожидая, когда напор собеседника иссякнет. Я направился к алхимиту, представленному к котлам, размышляя, чего бы себе взять. Всю жизнь терпеть не мог настойки. С горя я взял горячего шоколада. Пророк разрешал пить какао, только обезжиренное. Вероятно, в честь Ницше, идеями которого восхищался. Когда я шел обратно, оба руководящих работника за столиком молчали. Коп сурово оглядывал зал. Он замахал мне рукой, приглашая присоединиться к ним. Перспектива заполучить нового слушателя его заметно приободрила. «Я тут как раз говорил Жерару», — начал он. «Ну, конечно, даже у этого обиженного жизнью существа есть имя. Небось и семья у него была, и любящие родители сажали его верхом на колено. Честное слово, жизнь — тяжкая штука. Нельзя думать о таких вещах, иначе точно можно застрелиться». «Я говорил Жерару, что, на мой взгляд, мы даем слишком много информации о научном аспекте нашего учения. Ведь существует целое течение. New Age, экологисты. Их пугает слишком активное вторжение технологий в нашу жизнь. Они отнюдь не жалуют идею господства человека над природой. Причем это люди, решительно отвергающие христианскую традицию, часто близкие к язычеству или к буддизму. Их можно было бы превратить в наших потенциальных сторонников. А с другой стороны, мы привлекаем технократов», — хитро произнес Жерар. «Да уж», — возразил коп с сомнением в голосе. «Только обитают они главным образом в Калифорнии. В Европе они редко попадаются, я тебя уверяю». И снова повернулся ко мне. «А ты что думаешь?» Честно говоря, ничего особенного я не думал. Мне казалось, что со временем сторонников генной инженерии станет больше, чем противников. Но меня удивило то, что они опять делают меня свидетелем своих внутренних расприй. Тогда я еще не вполне это осознал, но они полагали, что я как шоумен должен интуитивно ориентироваться в идейных течениях, в тех сдвигах, какие происходят в общественном мнении. У меня не было никаких причин лишать их иллюзий, я изрек несколько банальностей, выслушанных с глубоким почтением, и, сославшись на усталость, с улыбкой поднялся из-за стола, проворно выскользнул из грота и пошагал к палаточному городку. Мне хотелось взглянуть поближе на рядовых адептов. Было еще рано, никто не спал, большинство сидели у входа в палатку, в обычных костюмах, чаще в одиночку, иногда парами. Некоторые сняли с себя одежду. Натуризм не был обязательным для элохимитов, но широко практиковался. К тому же и наши творцы элохим, добившись полного контроля над климатом своей родной планеты, ходили нагишом, как и подобает свободному живому существу, гордящемуся своим обликом и отбросившему стыд и чувство вины. Согласно учению пророка, все следы первородного греха уже исчезли, теперь мы живем в новом законе истинной любви. В основном они ничего не делали, или, может, по-своему медитировали. Многие, раскрыв ладони, устремили глаза к звездам. Представленные организаторами палатки имели форму вигвама, но белая поблескивающая ткань выглядела очень современно, из разряда новых материалов, разработанных для космической промышленности. Короче, это напоминало племя. Индейское племя хай-тек. Думаю, у них у всех был интернет. Пророк на этом очень настаивал, чтобы иметь возможность мгновенно распространять свои указания. Я так думаю, они весьма оживленно общались между собой по интернету. Но при взгляде на них, собравшихся вместе, прежде всего поражала их замкнутость и молчаливость. Каждый сидел перед своей палаткой. Они не беседовали, не ходили в гости. И, находясь в паре метров друг от друга, казалось, даже не подозревали о существовании остальных. Я знал, что у большинства нет ни детей, ни домашних животных. Это не запрещалось, но и отнюдь не поощрялось. Ведь речь шла в первую очередь о создании нового естественного вида. И воспроизводство существующих видов считалось устаревшей, консервативной опцией, признаком нерешительного характера и уж, конечно, не самой горячей веры. Вряд ли бы отец семейства поднялся в их иерархии слишком высоко. Я прошел по всем дорожкам, перед сотнями палаток, но никто не сделал попытки со мной заговорить. Они ограничились кивком или слабой улыбкой. Сперва я подумал, что они немного робеют, все-таки я VIP. Мне дарована привилегия напрямую беседовать с пророком. Но скоро я понял, что, встречая друг друга на дорожках, они ведут себя точно так же. Улыбка, кивок и не более того. Я пересек палаточный лагерь и двинулся дальше. Прошел несколько сотен метров по каменистой тропе, потом остановился. В свете полной луны был виден каждый камушек, каждый кусок застывшей лавы. Вдалеке, на востоке, слабо поблескивала металлическая ограда лагеря. Меня окружало ничто. Я находился в его центре, погода стояла теплая, и пора было что-то для себя решать. Наверное, я долго простоял так, ощущая одну лишь пустоту в голове, потому что когда я вернулся, над лагерем висела тишина. Видимо, все уже спали. Я взглянул на часы. Начало четвертого. В келье ученого еще горел свет. Он сидел за рабочим столом, но, заслышав шаги, знаком пригласил меня войти. Внутри помещения оказалось гораздо уютнее, чем я предполагал. Диван с довольно симпатичными шелковыми подушками, каменный пол устлан коврами с геометрическим рисунком. Он предложил мне чашку чаю. «Ты, наверное, заметил, что в нашем руководстве есть некоторые разногласия», — произнес он и опять умолк. «Право же, они принимали меня за большую шишку». Мне невольно пришло в голову, что они преувеличивают мою значимость. Конечно, я мог нести любую чушь, и всегда бы нашлись СМИ, готовые подхватить мои слова, но отсюда, до того, чтобы люди меня услышали и изменили свою точку зрения, дистанция огромного размера. Все уже привыкли, что звезды высказываются в СМИ по самым разным поводам, изрекают какие-то абсолютно предсказуемые пошлости. Реально, никто больше не обращает на это внимания. Короче, система шоу-бизнеса, которой приходится приводить всех и вся к тошнотворному консенсусу, давно уже рухнула под грузом собственного ничтожества. И все-таки я не стал его переубеждать и кивнул с тем же выражением доброжелательного нейтралитета, которое много раз помогало мне в жизни, позволяло вызывать на откровенность людей из самых разных социальных слоев. А затем, грубо, до неузнаваемости извратив их признания, вставлять их в свои скетчи. «А не то, что я по-настоящему беспокоюсь. Пророк не доверяет», — продолжал он. «Но наш образ масс-медиа... это просто катастрофа. Нас изображают какими-то придурками, при том, что на сегодня ни одной лаборатории в мире не под силу добиться результатов, сопоставимых с нашими». Он обвел рукой комнату, как будто все, что в ней находилось, и труды по биохимии на английском языке, издательство «Эльсевир», и DVD с данными, выстроившиеся у него над письменным столом, и включенный монитор компьютера, самим своим присутствием свидетельствовало о серьезности его исследований. «Я поставил крест на своей научной карьере, придя сюда», — горечью продолжал он. «Мне больше не дают печататься в ведущих журналах». Общество похоже на слоеное тесто. И ученых я в своих скетчах ни разу не выводил. Мне казалось, что это весьма специфический слой, чьи устремления и система ценностей неприменимы к простым смертным. Короче, где не найдешь сюжетов для широкой публики. Но я слушал, как слушал всех, по давней привычке шпионить за человечеством. Я, конечно, старый шпион, шпион в отставке, но еще не утратил рефлексов и годился в дело. Кажется, я даже сочувственно наклонил голову, приглашая его продолжать. Но, так сказать, слушал и не слышал. Его слова немедленно улетучивались у меня из головы. У меня в мозгу, помимо воли, срабатывал какой-то фильтр. При этом я осознавал, что Мицкевич — великий человек. Возможно, один из величайших людей в истории человечества. Скоро он изменит его судьбу на самом глубоком биологическом уровне. С него останется. Он располагает всеми необходимыми навыками и процедурами. Но меня, наверное, уже не слишком интересовала история человечества. Я тоже был усталым и старым. И вот пока он говорил, всячески подчеркивая, насколько строги его научные эксперименты, насколько тщательную апробацию и проверку проходят его еретические утверждения, во мне вдруг проснулось острое желание. Я хотел Эстер, хотел ее красивую мягкую вагину, вспоминал быстрые движения влагалища, смыкающегося на моем члене. Я ушел, сказав, что хочу спать, и не успев выйти из пещеры ученого, набрал номер ее мобильника. Но никто не отзывался, только автоответчик. А дрочить мне не очень хотелось. В моем возрасте сперматозоиды вырабатываются медленнее, удлиняется латентный период, вспышки жизни будут случаться все реже и реже, и, наконец, исчезнут вовсе. Конечно, я был за бессмертие. Конечно, исследования Мицкевича давали надежду. В самом деле, единственную надежду. Но это уже не для меня. И не для моего поколения. На сей счет я не питал никаких иллюзий. Впрочем, его оптимистические высказывания относительно скорого успеха, скорее всего, были не ложью, а просто вымыслом, необходимым не только для его химитов, которые финансировали его проект, но в первую очередь для него самого. Любой человеческий замысел опирается на надежду завершить его за какой-то разумный срок. Вернее, максимум за тот отрезок времени, каким является предполагаемый остаток жизни разработчика проекта. Человечеству еще ни разу не удавалось проникнуться духом команды, растянутой на несколько поколений. Хотя в конечном счете все происходит именно так. Работаешь, потом умираешь, а следующие поколения пользуются результатами твоего труда. Если, конечно, не сочтут за лучшее уничтожить их. Но ни один человек, связанный с разработкой какого-либо проекта, никогда не высказывал такую мысль. Они предпочитали это обстоятельство игнорировать. Потому что тогда бы им ничего не оставалось, как только прекратить работу, лечь и ждать смерти. Поэтому в моих глазах ученый, каким бы современным он ни был в интеллектуальном плане, все равно оставался романтиком. Его жизнь подчинялась старым иллюзиям. И теперь я задавался вопросом, чем может заниматься Эстер? Не смыкается ли ее маленькая мягкая вагина на чем-то чужом члене? И во мне уже поднималось серьезное желание оторвать у себя парочку органов. Но, к счастью, у меня был с собой десяток упаковок рогипнова. Запасы основательно. И я проспал 15 с лишним часов.